Глава 4. «Леночка, неужели это все?» – изобразил я мастерство. «Да», – шептала она. «Как нам быть? Мне хочется еще. Чуть-чуть позже или ты потерпишь?» Решил я подзадорить ситуацию. «По-моему, еще одно-два движения. И я последую за ней. Но мне же нужно показать нормального самца». «Я тоже хочу еще. Еще!» – стонала она. От ее голоса я все больше заводился. Теперь можно себя не сдерживать. Но как хочется продлить сладкую муку. Всего лишь несколько жестких движений. Я увидел перед глазами искры. «Черт возьми! «Я люблю тебя!» Непроизвольно вырвалось у меня. Что-то бормоча себе под нос и рыча невнятное. Я проклинал себя. Какого хрена я сказал о любви? Она не так может меня понять. Да и о какой любви может идти речь? Это лишь страсть, физическая потребность. Любовь же совершенно другое понятие. Я просто не могу ее любить. Слишком рано для такого чувства. Все еще сжимая девочку в своих объятиях, я надеялся, что Лена поймет мой промах. В момент страсти может и не такое вырваться. Нельзя ей давать ложные надежды. Это как-то не по-мужски. «Ты самая прекрасная девушка на свете», – произнес я и поцеловал ее снова. На щеках девчонки были слезы. Надеюсь, это от удовольствия. Но все же мысль о том, что это из-за моих слов, не выходила из головы. Опрометчиво, со стороны взрослого мужика. Я слез с нее и вновь завернулся в полотенце. Пока я помог моей чертовке поправить одежду и предлагал напитки, в бильярдную зашла другая парочка. Видно, Витальке повезло меньше. Он ворвался, как буря, сверкая молниями. Неудачник. 4 месяца клеит девицу, и все никак не может ей вдуть. Учись у профессионалов, думал я, напевая любимую мелодию из «Энигмы». «Ну что, поехали по домам?» – шипел братан. Мне так хотелось заржать и ляпнуть что-нибудь наше, но я сдержался. Девчонки не поймут. Обе девушки собрались на выход, а я подошел к своей соблазнительнице. Поцеловал ей руку, попрощался и пообещал позвонить. «Последнее вряд ли буду делать. Я все же получил свое. Да и если вдруг снова потянет, лучше девочку немного помариновать, прежде чем снова устраивать перепихон». Виталька вышел усадить девчонок в машину и через пару минут вернулся. Он покурил, хотя и бросил уже как месяц назад. Не самым лучшим образом на него действует эта девушка. Сколько лет пытался завязать с курением. И сорвался лишь от одного ее отказа. «Ну что, было?» – спросил он у меня кратко. «А то как же?» – усмехнулся я. «Ты ожидал другого? Думал, я буду наворачивать вокруг нее круги, ожидая, что она мне даст?» «Повезло тебе». «Дело не в везении. Учись, студент!» – заржал я. Не знаю, что на меня нашло, но мне так и хотелось сообщить всему миру, что Лена стала моей. Я имел ее так, как хотел. Я вторгался в нее, овладевая и используя. Она, черт возьми, моя. Это мне и хотелось вдолбить другу. Может, чтобы он не делал попыток на нее залезть. Может, чтобы отгонял других желающих в рабочее время. «Ты что-то слишком довольный», — подытожил братан. «Влюбился, что ли?» «С чего ты взял?» — недоумевал я. «Ты как-то слишком петушишься после секса. Никогда не хвастался своими победами. А тут на тебе, весь такой довольный. Сам, что ли, не ожидал, что дело выгорит?» Теперь он заржал. «Да пошел ты!» «Девочка красивая. Я не спорю. Но влюбился? Ха! Я не в том возрасте, чтобы сохнуть по девицам. Я их использую. От сказанного мне и самому стало как-то не по себе. Звучит подло, по-детски незрело. Взяв в руки телефон, я зашел в мессенджер и посмотрел на аккаунт моей девочки. Ее милое фото анфас с огромными глазами, окаймленными пушистыми ресницами, приводило в восторг. «Ты очень красива, лапочка. Но я не тот, кто тебе нужен. У нас слишком большая разница в возрасте. Максимум, что я могу тебе предложить, это хороший секс. Каких-то серьезных отношений мне не нужно. А у тебя еще вся жизнь впереди. Только вот от мысли, что у нее будет другой мужик, который станет мужем, отцом ее детей, мне стало тошно. Не хочу. Не хочу делить ее с кем-то. Но это так эгоистично будет с моей стороны, не давать того, на что она имеет полнейшее право. Не давать того, что я не хочу ей предложить. Я поехал домой в свою пустую и тихую квартиру. В ней давно не хватает детского смеха и уютной обстановки, созданной любимой женой. Жены у меня тоже нет. Да и дочь уже давно выросла. Она готовится к свадьбе с каким-то отморозком, который не в состоянии ее обеспечить. Мои уговоры, что стоит повременить, никак не повлияли. А вот регулярные просьбы прислать денег за квартиру никогда не опаздывают. Достав из холодильника пиво, я лег в кровать. Включил телевизор и уткнулся в него бездумно. Мне так не хватает ее. Я хочу, чтобы она была рядом, лежала со мной. Спала прекрасным сном, убаюкивая своей нежностью. И я заснул. «Мама, а почему папа такой старый? Он как дедушка?» — спросил наш сын. «Он не старый», — растерянно ответила любимая. Я слушал их разговор, прячась и как будто окутанный цепями не мог пошевелиться. Что ответить ребенку на такой вопрос? Я ведь и правда возрастом, как дедушка с маминой стороны. Зачем я так поздно снова стал отцом? Зачем мне это понадобилось? Проснувшись от неприятного сна, я уже сразу знал, что стоит делать. Нельзя позволять нашим с Леной отношениям заходить слишком далеко. Нужно обойтись одним лишь сексом. Воскресенье прошло ужасно. Я чувствовал себя наркоманом, у которого началась ломка. Ломка по моей девочке. Но решение, хотя и суровое, уже принято. Мне нельзя с ней сближаться. Нельзя давать ложных надежд ни ей, ни себе. Кто-то мудрый сказал: «С глаз долой, сердце вон». Вот и воспользуюсь этим советом. Только почему-то становилось с каждым часом все хуже. Вечером я позвал к себе Ксению. Может, можно другой женщиной заполонить мое внимание? Пусть она не та, кто мне нужен. Но в темноте все кошки серые. Так ведь? «А поехали в Таиланд на несколько дней?» — спросил я Ксюшу, который был совершенно безразличен. Своим телом она не смогла меня отвлечь от мысли о Лене. «Может, мне будет проще в поездке? Где-нибудь на побережье? Почему нет? Сегодняшним же рейсом мы отправились в Москву, чтобы пересадкой добраться до Пхукета. Перелет предстоит долгий. Буду отвлекаться фильмами, стройными стюардессами и доступной девицей под боком». Но меня все раздражало. Как будто я ребенок, у которого отняли конфетку. Похожее чувство было, когда я бросал курить еще по юности. До меня быстро дошло, что курение вред. Да и совмещать со спортом вряд ли выйдет. Вот я и бросил. Впрочем, курил-то всего пару лет до этого. Но даже за столь короткий срок я успел прикипеть к сигаретам. Расставание давалось тяжело. Как сейчас отсутствие рядом Леночки. Пытаясь задремать, я видел перед глазами ее. Она улыбалась мне. Дарила ласки и нежность. Черт возьми. Мне не нужен никто, кроме нее. Что я делаю? Зачем себя испытываю? Зачем рушу наши даже не начавшиеся отношения? Пхукет, Паттайя, В обоих городах я пытался не думать о ней всеми силами. Тайский массаж, шоу Girls, пляж, алкоголь. Ничего не помогало. Все мысли были только об этой чертовке. Под конец поездки мне даже стало стыдно. Я вдруг вспомнил, что поимел ее, не обменялся телефонами и пропал. Выглядит некрасиво. Я вообще с женщинами никогда не вел себя так. Старался джентльменом, что ли, быть. Но с девушкой, которая вскружила мне голову, вдруг стал мудаком. Подло все это. Может, стоит немного смягчить острые углы? Сделать попытку номер два. А там Лена уже сама решит, хочет ли продолжение. Верно же говорят, что в любых отношениях последнее слово всегда стоит за женщиной. Это они выбирают, а не мы. Может, стоит отдать ей бразды правления в этом вопросе? Загоревший и ни капли не отдохнувший, я вернулся со своей пассией в четверг. Сразу же набрал братану. «Давай завтра после работы Ленку в ресторан привези». «Слушай, ну у меня в пятницу подписание контракта. Я не могу заниматься шашнями». «Ты главное привези. Шашни я на себе оставлю». «Ну ладно». В пятницу около 5 часов я приехал в ресторан. Ребята уже собрались и живо обсуждали будущий контракт. Мне до него не было дела, ведь я никоим образом его не касался. У меня совершенно другая цель визита. Нужно взять Леночку и отвезти к себе домой. Поговорим о том, о сём. Стоит выяснить, сильно ли она обиделась на меня. Если бы какая-то девица трахнула меня, а потом не позвонила, мне бы было, наверное, обидно. А уж ей тем более. Братан зашел в ресторан. За ним следовала моя нимфеточка. В паху сразу зазудела. Почти неделю ее не видел. Думал о ней. Мечтал постоянно. Сам ведь ограничил общение. Дурак херов. Что ж, попробую исправить ситуацию.